Разочарование. Сильное-пресильное разочарование. После прекрасного сада и соблазнительных демонов она попала в пустыню, покрытую осколками серых скал, с выжженными остатками кустов, и вообще тут было холодно. Остальные невесты стояли спокойно, со скучающим видом, ожидая продолжения банкета. Хел нервно оглянулась на врата, сделала шаг, потрогала мерцающее нечто и поняла, что пройти обратно не получится. «Хочешь продолжить поцелуй с братиком?» Высокая даркианка подошла к ней ближе. Глаза леди Кендалиен оставались белыми. Хел расслабилась и посмотрела на остальных невест. Их осталось меньше четверти от первоначального количества. «А как вам удалось пройти над Шхеском?» – спросила наемница. Ответила ей все та же Кендалиен. «Эгиону нужны сильнейшие. Та, что не сумела уберечь себя, слаба, такие тут не нужны. А теперь ответь мне, Леора Лучезарная, как получилось, что у Приана Дамиры вдруг появилась дочь?» «Да, мирными отношения с этой стервозной не будут». «Дорогая Далиен», Хел нагло улыбнулась, «дети вдруг не рождаются». Демонессы захихикали, Далиен почему-то тоже. «Твой ментальный образ мне понравился, где братик голый». Улыбка у даркианки была приятная, несмотря на клыки. «У него в мыслях подсмотрела». Хел кивнула. Кажется, в отношении демонесса она ошиблась. «И как лорд Ксиай тебя не тронул?» — спросила темнокожая демонесса с золотыми глазами. «Если Хел помнила верно, о златоглазом кронпринце говорил Алексиор, значит, это из королевского рода Тшхессе». «Мы с ним пари заключили», — Хел усмехнулась. «Условия разглашать не буду». «Ну, мне-то ты рассказать можешь?» Далиен подошла ближе, провела рукой по блескам на ее коже. «Откровенно говоря, я и не думала, что Ксиай способен на подобные поступки. Видимо, у вашего пари очень значимые для него условия». Так Хел и раскололась. Эти вибрации голоса на экзаменах использовал Джай. Обходить их она научилась еще на первом курсе. «И что дальше? Будем тут стоять и выяснять подробности из моего прошлого?» Наемница почувствовала, что пальчики в туфельках совсем замерзли. «Придется еще подождать», — ответила Златоглазая. «Эгион любит появляться с пафосом». И вдруг наемницу посетила крамольная мысль, и она тут же высказала ее вслух. «А тут есть хоть кто-то, кто за Эгиона замуж хочет?» Демонессы как одна посмотрели на нее и захохотали. Смеялись они долго, как над последней дурой, как смеялись наемники, если она во время пробежки кубарем скатывалась с вертикальных стоек. «Действительно, незаконорожденная», — фыркнула Далиен. «Папаша тебя из какой дыры вытащил?» Хел не обиделась. На наемников она бы обиделась, а на разряженных дур обижаться смысла не было. Но и смолчать она не смогла. «Я просто подумала, если все хотят за него замуж, то, скорее всего, изберет он ту, которая видеть его не желает». Смех прекратился мгновенно. Демонессы посмотрели на нее заинтересованно, видимо, обдумывая эту идею, и многие из них не сдержали коварных улыбок. Хел усмехнулась. Почему-то идеи, высказанные теми, кого подчеркнуто называют дураками, всегда серьезно воспринимаются окружающими. Они постояли еще минут 40, присматриваясь друг к другу, критично оглядывая соперниц. Точнее, это они стояли. Хел была вынуждена ходить и едва не подпрыгивать, потому что на холодном ветру в легком платьице было не слишком комфортно, а милый сердцу гибрид корсета и пояса верности быстро стал холодным, и теперь она просто мечтала с ним расстаться. Когда же демонессы начали робко высказывать свое недовольство, в пустыне что-то изменилось. Сначала подул ветер, на этот раз теплый, затем появилась тропинка с голубоватой травой, и кусты по краям тропинки расцвели, покрывшись розовыми цветами. Кому как, а Хел терпеть не могла сочетание темно-синего и розового, но намек был недвусмысленным, и демонессы, гордо вышагивая, вступили на тропу. Может, они на что-то надеялись, но тропинка все так же стояла, мордочки невест вытянулись, горделивая походка испарилась, и уставшие девушки побрели по тропинке вперед. Хэл поплелась последней, сняв туфельки и аккуратно ступая по синей траве. Как-то незаметно к ней присоединилась Кендалиен, а вскоре и златоглазая демоница. Мама рассказывала, начала златоглазая, что их перенесли в замок прекрасные птицы, а мы должны тащиться туда пешком, получается. Сестра по матери поддержала разговор Далиен. Сказала, что из сада их перенесло серебряное свечение. В тот год она была избранной. Обе демонессы посмотрели на Хэл так, словно это она виновата в выходках Эгиона. «Слушайте», — наемница шмыгнула носом, — «а назад вернуться нельзя?» «Нет». Златоглазая улыбнулась ей. «Решила осуществить мечты лорда Ксиая?» Демоницы расхохотались, но как-то по-доброму. «Забудь о нем». Далиен легко перепрыгнула на какую-то букашку размером с туфлю, и Хэл быстренько обулась, представив, какие еще жучки и паучки могут тут водиться. «Мой братец слишком увлечен борьбой за власть, чтобы заботиться о чувствах других». Информация была интересной и требовала прояснения нескольких моментов, но ходить в туфельках на каблуках по траве, в которую каблуки постоянно проваливались, было неудобно. Наемница поняла, что заметно отстает от остальных, перешла в боевой транс, быстро догнала Далиен. «Я не совсем поняла по поводу твоего братика, ты злишься потому, что он тебя отправил на конкурс?» Кажется, она задала правильный вопрос, потому что демонесса вдруг развернулась и зло ответила. «Представь себе, да, он отправил меня, потому что ему нужна дополнительная сила, а род может получить ее только если отправит дочь к Эгиону. И отправили меня». «А зачем ему сила?» Хэл удивленно смотрела на Далиен, а вспомнив, на что Даркианец способен, взглянула на демонессу с недоверием. Далиен вздохнула, остановилась и, подождав, пока остальные отойдут, тихо ответила. «Говоря откровенно, Ксиай планирует захватить власть на Дарке. Политическая обстановка сейчас такова, что шанс просто глупо упускать. Но правитель Зархаир слишком силен, Ксиаю необходима дополнительная сила». «Причем тут конкурс невест?» Хэл чувствовала, что ответ рядом. «Оглянись вокруг», — Далиен улыбнулась. «Это место полно силы, разве ты не ощущаешь?» Наемница отрицательно покачала головой и вдруг поняла, что находится в боевом трансе и не слабеет от этого, как обычно. Она заметила жучка на траве, приказала ему замереть, и при этом не было ни шума в ушах, ни головокружения. Далиен удивленно смотрела на Хэл, но у наемницы вопросы не закончились. «А как же ты передашь ему энергию?» Демонесса хитро улыбнулась и указала на медальон, висящий на ее шее. «Это Ксиай сделал. Обычно я использую его, если нужно поговорить с братиком. Сейчас тоже поддерживаю слабую ментальную связь, а заодно и передаю силу. К сожалению, я не способна делать это быстро, поэтому желательно продержаться тут подольше». Хэл улыбнулась Даркианке. Потом подумала и тоже начала передавать мысленное нечто Даркианцу, просто так, с идеей, а вдруг поможет. И вдруг почувствовала, как что-то неуловимо изменилось. Она толкнула Далиен на землю раньше, чем поняла, зачем это делает, а в следующую секунду еле увернулась от летящего в них копья. Наемница проследила за полетом оружия и, холодея от ужаса, увидела, как копье, словно в кошмарном сне, поворачивается и снова летит к ним. Целилось оружие исключительно в демонессу, наглядно демонстрируя, что опасения лорда Ксиая были обоснованы. Хэл встала в боевую стойку, выждала, пока копье подлетит ближе, в невероятном рывке успела его схватить. Оружие забилось в руке раненой птицей, но наемница, удержав его, с силой воткнула в землю и моментально поднялась, ожидая нового нападения. Оно не замедлило произойти. Хэл заметила уже два летящих копья и краем глаза увидела, как сбоку именно в нее летит кинжал. «Лежать!» – короткий приказ Даркианке, и она отбивает атаку кинжала, удобно перехватив его. Первое копье отбило ударом ноги, второе развернулось слишком быстро, но поняла это, лишь ощутив острую боль в бедре и уже не сомневалась, куда орудие вонзилось. «Альгиоки мне в печень!» В сердцах Хэл выругалась еще, рывком вытащив лезвие копья из ноги. Еще два копья вогнала в землю под ревко и с кинжалом в руке замерла, готовая ко всему. Но ничего не было. Впереди на тропинке кричали демонессы, она поняла, что там есть потери. Посмотрела и увидела, как две окровавленные невесты поднимаются в воздух и исчезают в вихре. Вот так просто Эгион избавляется от трупов. Наверное, она зарычала от ярости, потому что Далиен снова улеглась на землю. Как он мог отправить тебя сюда, если знал, что тут такое творится? Хел была в ярости. Образ двух поднимающихся в небо израненных трупов стоял перед глазами. «Такого раньше не было», – прошептала демонесса. «Раньше убивали только одну». «Ты кто?» Услышав этот вопрос, Хел вздрогнула. Тут же встала нормально, опустила руки. Отвечать Даркианке она не собиралась, но следовать теперь за Далиен была намерена неотступно. Аксия еще и пускать ее не хотел, ранен ему в глотку. «Вставай, идем», — приказала наемница. «От меня ни на шаг, иначе летать тебе трупиком в облаках». Хел была слишком зла, чтобы подбирать выражение. Одно движение, и она распорола платье по бедрам. Затем оторвала одну из широких оборок и перевязала раненую ногу. Полураспущенные волосы заплела в косу, чтобы не закрывали обзор. Игры кончились, нужно было выживать. Наемница достала три копья, осмотрела каждое из них. Копья оказались отравленными. Свидетельством этому были глубокие желобки с маслянистой желтой жидкостью. Она коснулась яда, растерла между пальцами, принюхалась яд алькоби. Хел не могла поверить в свое везение. Используя противник любой другой яд, и жизнь наемницы оборвалась бы на этой самой голубой тропинке. Рассуждать над превратностями судьбы было некогда. Хел стянула копья еще одной оборкой и взяла с собой кинжал, она привычно втиснула между юбкой и корсетом. Так как демонесса все еще лежала на траве, Хел протянула ей руку. «Далиен, нет времени. Я так поняла, что тебя не хотят допустить к участию. Значит, нужно быстрее дойти до этого конкурса, чтобы его Арсега и слюной растворили». Хел все же была в ярости, холодной и злой ярости, подпитываемой состоянием боевого транса. Едва Далиен поднялась и пошла вперед, ежеминутно оглядываясь на стиснувшую зубы наемницу, Хел направила всю свою злость через браслет лорду Ксиаю. Немного поразмыслив, направила образ сражения с копьями, информацию о яде и образ того, как в небо поднимаются две истерзанные невесты. Алое на белом. Жуткое сочетание. Демонессы теперь двигались быстро и молча. Больше не слышалось шуток, не было жалоб, никто не говорил. Только Хел, идя вслед за Даркианкой, отчаянно крутила головой по сторонам. Она понимала, что опасность еще не миновала, и была уверена, что сейчас за ними наблюдают. За ними наблюдают. Хел улыбнулась, осознав, что тот, кто наблюдает, все ждет, когда же она свалится замертво. «Поиграем». Наемница начала идти медленнее, споткнулась и вскоре упала на одно колено, словно еле держалась на ногах. Далиен и демонессы, обернувшись, с ужасом посмотрели на нее, но Хел было плевать, что они подумают. Главное – выманить убийцу. Минуты тянулись медленно, она поняла, что этот кто-то все еще размышляет. Дождавшись, пока жучара размером с дворового бобика отползет подальше, ибо жуков она терпеть ненавидела, Хел, громко застонав, повалилась на землю. Через несколько минут она ощутила легкую вибрацию. Пальцы начали распутывать узлы на копьях раньше, чем наемница поняла, что они понадобятся. К ним двигалось нечто, очень напоминающее жука-носорога, только размером с небольшой рогианский катер на воздушной подушке. Хел вскочила, встала в стойку, схватила по копью в каждую руку. Она не боялась, в академии их и не такому учили, только очень мешал вой, поднятый демонессами. «Молчать! Всем!» – Хел закричала на межмирном, но, похоже, они его поняли, а громадина в три роста наемницы вдруг остановилась. Жук смотрел на воительницу черными выпуклыми глазами, смотрел внимательно и оценивающе, и Хел с ужасом осознала, что это существо разумное. Мягкое ментальное касание, и она ощутила его зов, В другое время и в другом месте девушка не решилась бы на подобное, но в этом странном мире наемница была сильнее, а существо уже касалось ее сознания, она позволила его голосу звучать в голове. «Мне нужна белоглазая. Отдай!» Голос странный, словно искажен множеством стенок, будто в нем присутствует эхо. «Нет, она мне тоже нужна», — твердо ответила Хэл. «Она моя добыча!» «Уходи, или станешь моей добычей!» Существо задумалось над ее словами. Воительница чувствовала, что она собирается уйти, но тут вмешался кто-то третий, и девушка услышала еще более искаженный приказ, который легко перевела. «Убей!» Хэл ударила первой. На долю секунды раньше, чем существо бросилось в атаку, она швырнула первое копье, безошибочно целясь в глаз. Жук завизжал тонко и пескливо, но наемница не стала ожидать его действий. Бег быстрый, почти с первобытным ощущением ликования, прыжок, разворот, и второе копье до основания вошло в его шею. Сколько бы ни было у него сердец, Хэл, несомненно, должна была попасть в одно из них. Остальное довершит яд Алькоби. Она спрыгнула с существа быстрее, чем оно повалилось на землю, усеянную осколками скал, и побежала к испуганным невестам. Теперь вопрос «Ты кто такая?» читался в глазах у каждой. «Всем вперед!» – скомандовала наемница. «Думаю, уже совсем близко, раз она почти пошла ва-банк». «Кто она?» – с ужасом спросила Златоглазая. «Нападение и убийство – дело рук женщины», – спокойно ответила Хэл. Как бы сильно она ни искажала ментальный зов, но это была женщина, то есть демонесса. Без разницы. Для наемницы действительно разницы не было. За несколько секунд схватки она успела перехватить воспоминания существа, увидеть еще две смерти. Эти воспоминания, перемешав с эмоциями ярости, она тоже отправила Даркианцу. Пусть помучается, чтобы его дархары порвали. Теперь демонессы почти бежали. Бежали быстро и слаженно. Далиен уже сознательно держалась поближе к Хэл, а наемница чувствовала себя членом какого-нибудь древнего племени на земле, потому что неслась с копьем в руке. Правда, с образом индейца белое платье и хрустальные туфельки сочетались плохо. Но тут уж дело фантазии, а фантазия у Хэл была на уровне, и она живо представила себя вождем племени диких невест. Наемница сознательно попыталась отвлечься, потому что хорошо знала разницу между холодной и неистовой яростью. Сейчас она переживала второй вариант, а это могло помешать принять верное решение в критической ситуации. Критическая ситуация в виде двух хастаргов, похожих на черных псин размеров с двухлетнего теленка, появилась с двух сторон от тропинки. Атаковали хастарги именно Хэл, значит, их еще и подслушивают, как мило. Хастарга справа она вывела из строя броском копья, а рука у нее была поставлена хорошо. Псина повалилась мгновенно. А со вторым пришлось изрядно запачкаться, когда кинжал вспорол его шею и впился в сердце. Повалившаяся на землю зверюга подмяла под себя и Хэл, содрав кожу с обнаженного плеча наемницы. Дождавшись, пока агония прекратится, Хэл осторожно выбралась из-под трупа, предусмотрительно достала кинжал из его груди и поковыляла ко второму хастаргу. Хоть и противно было доставать липкое, покрытое черной кровью оружие, но лучше так, чем оставаться с голыми руками в этом странном мире. Выдернув копье, она скинула треснувшие туфельки и босиком направилась к невестам. Они встретили ее напряженным молчанием и с широко раскрытыми от ужаса глазами. Хэл их понимала. Домашние девочки, аристократки, ей готовили не для сражений, и тут она, грязная и вся в черной, липкой крови. «У тебя плечо поранено». Далиен подошла ближе, разорвала свое платье и протянула ей кусок белой ткани. Но просто прекрасная дама, разрывающая подол ради раненого рыцаря. Наемница с трудом подавила усмешку. Переложив оружие в одну руку, Хэл осмотрела плечо. Кожа была ободрана до крови, а местами до мяса. В состоянии боевого транса боль она почти не чувствовала, но радости было мало. «Движемся вперед!» Хэл взяла протянутую материю, но перевязывать рану не стала, только вытерла грязь по краям. Она хорошо понимала, что лучше так, чем использовать для перевязки запыленную ткань. И они снова побежали, Правда, наемница опять была хуже всех. Приходилось смотреть не только по сторонам, но и под ноги, ибо мерзости на сегодня хватило. А пережить еще и раздавленного голой пяткой жука совсем не хотелось. «Мерцающее озеро, мы почти добрались!» – закричала одна из передних невест, и все подхватили радостный крик. Теперь мчались совсем быстро. Проклиная все на свете, Хел вляпалась таки в вонючую желтую личинку, но останавливаться и вытирать ногу времени не было. Радостные демонессы неслись так быстро, что она и в боевом трансе с трудом догоняла. И они бежали, как в том кошмарном сне, который девушка недавно пережила из-за яда Алькоби. Бежали быстро и стремительно, шурша уже не белыми платьями и разбивая каблуки хрустальных туфелек. Грязная и окровавленная Хел плелась сзади, вспоминая и произнося вслух отборные ругательства на Шаерзе. Это помогало, но слабо. Хел не заметила, как все подбежали к грани, отделяющей озеро от пустыни, потому что одна из передних демонец споткнулась и полетела кубарем. Быстро несущиеся сзади, не успев отбежать в сторону, тоже попадали. У наемницы реакция была отработанная, плюс усиленная боевым трансом, поэтому девушка успела подпрыгнуть вверх, перекувыркнуться, сгруппироваться и приземлилась на обе туфельки. Пожалуй, ничего не могло изумить ее в эту секунду больше, чем идеально белое платье, те же самые блески и снова целая кожа на плече. Остальные невесты, поднимаясь с травы, удивленно охали, оглаживая идеально чистые платья. Словно и не было этого бега, нападений, гибели двоих, вот только этих двоих среди них не оказалось. Наемница огляделась, если это и был тот самый райский сад, который им был обещан, то он оказался прекрасен. Изумрудно-зеленые деревья и голубая трава – невероятное сочетание. Здесь не было птиц, но пение раздавалось отовсюду. В мерцающем озере, которое напомнило Хел разлитую ртуть, плескались золотистые рыбки. Здесь было прекрасно, но она не могла любоваться красотами сада Икеона после всего, что им пришлось перенести по дороге сюда. И что дальше? Девушка обернулась к Далиен и заметила, что единственная страдает подавленным настроением. Остальные демонессы едва ли не пели от счастья. «Сейчас будут танцы», – пропела Даркианка. «Потом он будет говорить с нами, и если мы пройдем, одна из нас – это чудесно». Невесты в белоснежных нарядах веселой стайкой побежали к берегу. Такое ощущение, что их вела неведомая сила, которая не коснулась ее. Хел огляделась, увидела большой валун под высоким деревом и неспешно направилась туда. Едва села и вытянула гудевшие от перенапряжения ноги, тут же услышала легкий ментальный зов. Выдав Даркианцу набор лучших ругательств от Иньяры, Хел удовлетворенно вздохнула, вышла из состояния боевого транса и начала наблюдать за невестами. Она прекрасно знала, что сейчас Даркианец видит эту картину ее глазами, но молчит, потому что чувствует, как сильно она зла на него. Девушки начали танцевать, и наемница с улыбкой наблюдала за прекрасными демоницами. Плавные движения, сильные резкие повороты и снова мягкие изгибы. Идеальное сочетание силы и скорости с пластичностью и грациозностью. В эту секунду воительница испытала даже легкую зависть к тем, кому так доступен язык тела. «Ты так же прекрасна!» – прозвучал тихий голос Даркианца, позволившего себе ворваться в ее мысли. «Исчезни, а!» – грубо предложила наемница. «И без тебя тошно. Дальше я не пойду. Пусть соревнуются без меня. Я назад хочу. Мне еще Кайла убить надо с особой жестокостью». «Если ты не будешь танцевать, можешь остаться там навсегда. Другого пути нет, Хелли». Вдох, резкий, быстрый и медленный-медленный выдох. Медленный вдох и резкий выдох. «Надо, значит, будем танцевать». Хел поднялась, рывком перешла в состояние боевого транса, легко приблизилась к девушкам. А отбор уже начался. Хел даже приостановилась, глядя, как одна за другой демонессы с разочарованным стоном взмывают вверх и исчезают. «Все так просто?» Хел коварно улыбнулась, уже зная, какой танец будет танцевать. К моменту, когда она подошла к танцующим, на берегу мерцающего озера оставалось всего 4 претендентки, среди них и Златоглазая с Далиен. «Почему ты так долго?» – укоризненно спросила Златоглазая. «Время танца уже почти закончилось». «И откуда они все знают?» Наемница поправила кинжал, копье так и валялось в траве. А вот кинжал она оставила себе, но любила наемница красивое оружие. «Девушки!» Демонессы разом повернулись к ней, и Хэл поняла, как сильно ошибается, именуя их таким образом. «Ладно, попытаемся еще раз. Демонессы!» «Снова странные взгляды!» «Ну а как их еще называть?» «В общем, с вами было очень приятно, как-нибудь встретимся!» «Думаешь, что не пройдешь конкурс?» – хитро спросила демоница с зеленоватым оттенком кожи, который ей, как ни странно, очень даже шел. «Я на это надеюсь», – весело ответила Хэл и, войдя в пространство между танцующими, воспроизвела победный танец отторгов. Отторги – низкорослый народ маленькой планеты в секторе Расха. Наемники на их планете побывали всего раз и попали как раз на конец Великой Охоты. Вот тогда и Хэл, и Алекс просто влюбились в их победный танец и исполняли его при случае. Без Стилет и Дэйв называли это «пляской свихнувшихся» и только посмеивались, едва наемницы принимались воспроизводить серию прыжков и покачиваний бедрами, но девушки свой танец обожали, было в нем что-то мистическое, какое-то ликование, которое невозможно высказать словами. Демоницы оторопело замерли, разглядывая первобытный танец, а Хэл исполняла ликующие прыжки и повороты, словно слышала те самые барабаны племени отторгов. Прыжок, прыжок, прыжок, поворот, шаг назад, прыжок, поворот, поворот, прыжке, танец победы, простой, как и сама жизнь. И вдруг стало тихо, барабаны играть перестали. Хэл, довольная и счастливая, подняла руки вверх, надеясь, что ее перенесут сейчас в бальный зал. Но ничего не произошло. «И я не поняла», — возмутилась наемница, — «меня назад возвращать будут?» Демоницы смотрели на нее со смесью ужаса и удивления. После того, как они тут битых минут 20 выделывались на все лады, она попрыгала и ее оставили. «Это как-то неправильно», — заметила Златоглазая. «Такой танец не может победить в конкурсе. Это издевательство, а не танец». «Вот и я о том же». Хэл оглядела демонесс. Весь этот конкурс невест уже порядком достал ее. «Ну и что дальше?» «Дальше был шелест травы, шум прибоя и густой туман. Едва туман рассеялся, она осталась одна на берегу мерцающего озера. И какого демона тут творится?» Хэл была в ярости, причем в самом худшем проявлении этой негативной эмоции. «Станцуй для меня еще!» Печальный голос раздавался, казалось, отовсюду и ниоткуда. «Ты так забавно дергаешься!» Хэл искренне попыталась успокоиться, но выходило плохо. «А ты вообще кто? Эгион?» «Да». Голос напоминал скорее шелест прошлогодней листвы. «Меня и так называют». Наемница поняла, что ему пришла крышка. Чуть расставив ноги и уперев руки в бока, как это делала ее любимая бабушка, Хэл зычным голосом скомандовала: «А ну-ка спускайся сюда, разговор есть». Сначала была тишина, потом послышался тихий смех. «Поцелуй. Только третий этап конкурса. Сначала собеседование. Танцуй». «Ах, он еще и приказывает? Ну все, пропала ее конспирация». «Слушай, ты, придурок меланхолический, дерсент на твою голову, я тебе на идиотском шхеском сказала, топай сюда, а то хуже будет, ранин тебя в глотку. Значит, как девушек встретить, это мы не можем, пасти альгиоков тебе в живот. На это у нас кишка тонка. Или чем ты там от продуктов жизнедеятельности избавляешься? А как приказывают танцуют для меня, так на это селенок хватает, сикхарги недоделанный». Над мерцающим озером повисла тишина. Нехорошая такая, давящая тишина. Потом грянул гром, зашумели деревья, перестали петь птицы. Где-то в глубине души стало страшно, но бояться и извиняться было поздно. По глади мерцающего озера к ней шел высокий демон в белой хламиде с белыми, как снег, волосами, даже белее ее собственных, и с кинжалом в руке. «Так, кажись, допекла-таки». «Ты, Демон определенно двигался в ее сторону. «Ты!» От звуков его громового голоса туман развеялся окончательно, и на том самом валуне, где до этого сидела она сама, Хел заметила трех сжавшихся от страха демонесс. Они были далеко, а вот ей сейчас достанется. «Так, стой!» – закричала наемница, едва он ступил на берег, оказавшись в трех шагах от нее. «У меня к тебе один вопрос, потом можешь и убивать». Демон остановился, белый огонь в его глазах погас, и на нее теперь смотрели два ртутных озерца, других ассоциаций не возникло. «Так, о чем это я?» – начала Хэл, слегка завороженная этими удивительными глазами. «Ты вообще в курсе, что в последних трех конкурсах твоих невест убивали?» К ее удивлению, демон кивнул и печальным голосом произнес: «Увы, среди детей моих нет больше единства. В борьбе за власть они посягают на самое святое, на честь и жизнь невинных». У наемницы глаза стали в два раза шире. Дальше было хуже. Преодолев расстояние между ними за один прыжок, Хэл обхватила его голову руками, чуть нагнула к себе и, глядя ему в глаза, выплеснула на него все свои эмоции и воспоминания. Три нападения, долгое стояние в пустыне на холодном ветру, то, что она успела увидеть, когда убивала существо. Когда она отпустила его и отступила на шаг, лицо демона изменилось почти до неузнаваемости. Вот теперь он был в ярости, той самой дикой и неконтролируемой ярости, которая еще несколько минут назад охватывала ее. Через мгновение над прекрасным садом разнесся громовой рев. «Акхиньор!» Соображал Седой быстро. Хэл даже восхитилась тем, как стремительно он сделал правильные выводы. Демон протянул руку, причем наемница была абсолютно уверена, что рука простирается куда дальше, чем это кажется, а в следующую секунду он швырнул на траву прекрасную демонессу валом платья. «Господин!» – слух наемницы резанул такой знакомый голос, тот самый, который кричал «Убей!» «Господин, это ошибка! Что она может знать? Это просто клевета! Демоны, господин, они же совсем распустились, они забыли богов!» Демонесса извивалась на траве, оправдываясь и умоляя, но для нее не было прощения. Он видел все, видел сам, он все прочувствовал, он словно убивал там. Это его ранили в ногу, это он переживал смерть двух демонесс. Это ему было больно, когда атаковали Хастарги. Это его плечо горело от боли, для нее не было прощения. Хэл отвернулась, она видела много убийств, она убивала сама, но каждый раз это было больно. Наемница, которая ненавидит убивать. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Об этой ее тайне знал только Стилет. Все, ее больше нет. Тяжелая рука легла на ее плечо. Он развернул девушку к себе, заглянул в глаза. «Я не знал, не хотел знать». «Вы не хотели знать». «Да, она умела быть жестокой». «Просто надоело. Эти постоянные, все так избито». «Эгион!» Она посмотрела в его серебряные глаза. «Их осталось трое, выберите достойную». Вообще хотелось сказать многое. И про то, какая он скотина, и про то, что хоть это Акхиньор и тварь, но главный виновник все же он, и про то, как она ненавидит вот таких меланхоликов у власти. «Не хочешь править? Отдай трон другому». «Я выбрал». Он коснулся ее щеки. И прежде чем Хэл успела хоть что-то сказать, мир стремительно потемнел, и она оказалась в огромной, уставленной зеркалами комнате. Хэл замерла в этой странной комнате размером с бальный зал над Шхесси. Она поверить не могла, что этот беловолосый демон так с ней обошелся. «Тахишес!» В ближайшее зеркало полетел первый подвернувшийся под руку стул. «Ранин психованный! Винокрыс на выпасе!» Второе зеркало разбилось на мелкие осколки. «Да чтоб тебя на агаре продали! Убью! Руки вырву и на их место ноги приделаю! Харсина хленялый!» Еще два зеркала осыпались мелкими осколками. «Рр, да чтоб тебя метаморфы с пожирателями делили! Да... не, это совсем жестоко!» Хэл так и замерла с очередным стулом в руках, медленно обернулась на знакомый голос. «Кайл, Кайл, миленький, Кайл, Кайл, убью!» Она швырнула стул, мгновенно перешла в боевой транс, рванула вперед и схватила его обеими руками за шею. «Убью, сволочь! Скорите! Винокрыс, Тахишес, убью!» Ее Ниаси некоторое время странно дергался, и Хел не сразу сообразила, что он просто давится от хохота. Рывок, и она упала на пол, а он удерживал обе ее руки и продолжал тихо хохотать, уткнувшись в ее корсет. «Хейли, Хейли, родная моя, ну какая из тебя наемница, а? Ты сколько способов убивать выучила? Ну-ка, ну-ка, скажи папочке». «Молчишь? Уй, а я все расскажу Сейсиену, он заценит, как его лучшая ученица, его гордость пытается задушить опытного наемника». «Задушить, как уличная девка!» Кайл снова заржал. Хел скрипнула зубами, резко вырвавшись, встала и отряхнула платье. «Как ты меня нашел?» Она говорила отрывисто, с трудом пытаясь успокоиться. Кайл улыбнулся ей, тоже поднялся и, указав на выход, хитро ответил. «Я не искал, я знал, что ты окажешься здесь. Я ни минуты не сомневался в том, кого изберет Эгион». Она посмотрела на наставника так, что Кайл невольно сделал шаг назад. «Хейли, расслабься, хотя нет, еще не время. Давай поговорим в корабле на обратном пути, сейчас действительно не время. Поверь, было сложно сюда проникнуть, и я смог сделать это, только преломив сияние портала в бальном зале. Устройство придумал Галар, потом покажу». Наемница стиснула зубы и кивнула в ответ. Слов, приличных слов для этого гада, у нее просто не было. Кайл направился к дальней стене, Хел быстрым шагом последовала за наставником. Прошли по тайному ходу, кружа и петляя по замку. Вскоре Кайл нажал на панель в стене, и они оказались в ненормальной комнате с одним единственным зеркалом странного мерцающе-серого оттенка. «Я так и не понял их систему с телепортами», – пожаловался Кайл. «Но этот должен быть настроен на Тхессе. Прошу, избранная». Хел промолчала и шагнула в проход. Едва она ступила на красноватый песок, тут же захотелось сказать Кайлу все, что она думает по поводу использования непроверенного оборудования. Но ее Ниаси, оказавшись в пустыне и осмотревшись, радостно улыбнулся и зашагал вперед. «Эй, Ниаси!» Хел побежала за ним, утопая в песке по колено. «Это как бы не Тхессе?» «Я знаю», — бодренько ответил Кайл. «Это Дейрегон, но так даже лучше». «Слушай, Кайл, вот ты сейчас вляпался по самое не могу и пытаешься состроить мину, что все хорошо, чтобы я тебя не убила?» Хелли, ты драматизируешь». «Это я драматизирую. Ты еще скажи, что я истеричка». «Ну, ты же не можешь отрицать тот факт, что в данный момент ведешь себя неадекватно». Наемница замерла с открытым ртом, потом села на песок и обхватила голову руками. «Я в прекрасном белом платье, в хрустальных туфельках, в смысле одной туфле, вторая потерялась в песке. Так вот, я вместо того, чтобы стать женой восхитительного демона, тащусь по чертовой пустыне». Кайл посмотрел на это представление, рассмеялся и, подойдя к ней, сел на песок, обнял за плечи. «Хелли, детка, я знаю, что ты устала. Тебе пришлось нелегко. Я даже понимаю, как тебе тяжело без твоей команды», – она шмыгнула носом. «Но это же не повод, чтобы так расстраиваться». Она подняла на него красные глаза, всхлипнула, указала рукой на пустынный пейзаж. «А это, по-твоему, не повод, чтобы расстраиваться? Мы одни посреди пустыни. Браслет связи ты у меня отобрал. И что теперь делать?» Кайл улыбнулся, взял ее ладонь и положил плашмя на песок. Через несколько мгновений Хел почувствовала слабые вибрации, которые становились все сильнее. «Правитель Дейрегона многим мне обязан. Координаты этого места он получил еще 7 часов назад, просто мы немного сместились, и нужно было чуть-чуть пройти. Хелли, ну не смотри на меня так, как будто бы я тебя убил, а потом зарезал, а потом снова убил». Она и не смотрела, она о другом задумалась. «Кайл, а ты в курсе, что в охране у правителя Дейрегона работают ордерцы?» Наемник слегка помрачнел, отрицательно покачал головой, затем хитро улыбнулся. «Хелли, тебя в таком виде никто не узнает. Расслабься». Кайл поднялся и протянул ей руку. «Идем, нам вот за тот бархан желательно попасть, тогда координаты будут точными». Хел поднялась, послала в полет вторую туфлю и поковыляла за Кайлом. «Няся, как ты успел ему координаты передать?» Вообще, у Хел было много вопросов, но этот оказался важнее всего. Кайл подождал ее, взял за руку, и вперед они двинулись уже вместе. «Я над этой операцией 2 года работал. Те деньги, которые обещал Приан Дамира, это пыль по сравнению с возможностями, которые откроются, если мы получим их телепорты. Только представь, что будет, если мы, как и некоторые из демонов, сможем обходиться вообще без космических кораблей, какими бы скоростными они ни были». «Это из области фантастики», – пробурчала наемница. «Да неужели? А как тебя вытащил Ресин? Этого ты не помнишь?» «Я не утверждаю, что порталов нет, Кайл». Хел провалилась в какую-то норку и быстро выдернула ногу, обоснованно опасаясь встречи с хозяином помещения. «Я про то, что у них есть эта сила, а у нас нет. Смотри, даже у меня этот телепатический бзик есть, но работает он лучше всего в их мире». «Я тебя не совсем понял», – возмутился Кайл, – «но сейчас-то мы прошли сквозь телепорт, а я тут уже был за 7 часов до этого». «Да я и не спорю, но в мире Эгиона там силы очень много. 3 темные империи невест посылают именно для того, чтобы эту силу получить. Все, даже говорить не хочу. Рассказывай дальше». «Что рассказывать?» – усмехнулся Кайл. «Я перехватил портал, когда он переносил вам цветочки, и немного сместил его центр». Хел замерла, посмотрела на Кайла и поняла, каким образом ей достался статус избранной. Потом проник в пустыню, мерзкое место. Пробежался до дворца Эгиона, это заняло 8 часов. Потом проник внутрь. Система безопасности у них ни к черту, прошел вообще на раз. Дальше долго искал и нашел систему внутренних тоннелей и комнату с этим самым беловолосым демоном, который смотрел, как танцуют демонессы на берегу ртутного озера. «Мерцающего озера», – поправила его Хел. «Не понял. Озеро называется мерцающим. Давай дальше». «А дальше появилась ты с этим вашим дурацким танцем, который вы с Алекс так любите. Демон, наверное, так никогда не ржал. Стекла дрожали, особенно когда ты подняла руки вверх и приготовилась отправиться обратно. Я и сам с трудом сдержался. Личико у тебя было уморительным». Хел остановилась, демонстративно попыталась выдернуть свою руку, но Кайл не дал. «Хелли, ну действительно смешно было. А мне нет. А мне да, и демону тоже. Ну, а потом ты там мило его пообзывала, и он исчез. А я пошел в комнату его зазнобы, уже прекрасно понимая, что там окажешься и ты. Бред какой-то», — возмутилась наемница. «А сообщение правителю Дейрегона когда успел отправить?» «Хелли». Кайл укоризненно посмотрел на девушку. «У меня было больше 10 часов на то, чтобы продумать пути отступления. Путей было 2. Один на Дейрегон, второй на Тшхесе. Я подготовил оба». Наемница вздохнула, посмотрела на Ниаси уже с меньшим желанием его убить. «А твой корабль?» Она вспомнила, что Лаер Кайла так и остался на Тшхесе. «Слетаем обратно и заберем его», – весело произнес наемник, уже разглядев приближающийся к ним Сабгур, огромную машину, передвигающуюся на десятки тонких ножек. Хел тоже заметила транспорт и уселась на песок, ожидая спасителей. Машина, похожая на огромного черного жука, приближалась, и вскоре на песок рядом с ними спрыгнул невысокий седой человек с загорелой красноватой кожей. «Кайл, рад видеть. Не ожидал, правда, но все равно очень рад и тебе, и твоей. Она демон?» «Ага», – выдала Хел. «Он меня украл и сделал своей женой. Поздравьте нас». Но тут на песок спрыгнули 2 ордерца, одного из которых Хел знала. Тахор со шрамом через всю щеку. Наемница резко поднялась и, стараясь не привлекать к себе внимания, начала по лестнице забираться наверх. «Эй, Кайл, тебя можно поздравить?» Правитель Дейрегона посмотрел на наемника. «Да как бы и можно, не с тем, о чем ты подумал. Здорово, Дигар!» Кайл протянул повелителю руку, и тот крепко ее пожал. Забираясь в машину, Хел не сводила глаз с Кайла и Дигара и все думала, и как наемнику удается везде заводить друзей. Они двинулись в город, едва все заняли места. Кайл и правитель что-то весело обсуждали, и их громкий хохот раздавался через каждую минуту, а Хел, устроившись у окна, рассматривала пустыню, такую непохожую на золотистые пески трех миров. «Рхтхасирен бьелершеейн», — рядом с ней сел Тахор. Хел с трудом перевела его слова с тшесского, это было нечто типа «как прекрасна пустыня весной». Наемница посмотрела на ордерца красными глазами и поняла, что ее таки не узнали. «Эгус мние», что в примерном переводе означало «да, вы правы», но фактически переводилось как «истинное слово». «Я так и думал», — на межмирном произнес Тахор. «И где это тебя так угораздило цвет сменить?» Хел вновь посмотрела на ордерца, улыбнулась, бросила взгляд на Кайла, тот, казалось, и не заметил их миленькой беседы, и только после этого спокойно произнесла: «И как ты понял, что я не отношусь к демонам?» Тахор хмыкнул в насмешливой усмешке и скривил уголок рта. «Демонесса не отвечает на вопрос, если он не обращен напрямую к ним, тем более на вопрос незнакомого мужчины». Хел удивленно кивнула и решила, что будет учитывать такие нюансы в будущем. «Спасибо, я запомню». Наемница демонстративно отвернулась к окну, которое, по сути, можно было бы обозвать иллюминатором, но формы оно было прямоугольной, как и вся махина. «Тебе незачем запоминать», — рука ордерца медленно перекочевала на ее коленку. «А ты рискуешь», — заметила воительница, повернувшись к нахалу, — «и поверь, рискуешь сильно». Ордерец руку не убрал, наоборот, обхватил ее коленку сильнее. «Моя третья старшая жена умерла полгода назад. Сейчас у меня Умадр. 7 отрядов лучших телохранителей и 16 сыновей. Я сильный, еще не старый мужчина и буду тебе хорошим мужем, Хел». «Приехали». У наемницы возникло стойкое чувство, что на ней все, все хотят жениться. Так всегда, как на любовь подарки и серенады под окном, так мужики толпой калекс. Как воплотить мечту о жене с дитями и плите со сковородкой, так почему-то Хел. «А младших жен у тебя сколько?» Спорить с этим придурком не хотелось, по крайней мере, пока она не приведет себя в порядок. «Младших 8, но ты с ними пересекаться не будешь». «Какой он добрый. Оказывается, Ив был еще сносным вариантом». «И что, тебя на всех хватает, Тахор?» Она демонстративно сжала пальчики на его запястье, надавив на болевые точки, подождала, пока он сожмет зубы от боли, и продолжила: «Побереги свое здоровье, молоденьких лошадок объезжать сложно, можно и силу мужскую подорвать». Хел переложила его ладонь со своего колена на сиденье, нагнулась к нему и, глядя в глаза, спокойно произнесла: «Не лезь ко мне, по-хорошему говорю. Ива, я убить не пыталась ни разу. Подумай об этом». Хел встала и, пройдя в конец машины, села рядом с Кайлом. Ниаси повернулся к ней, улыбнулся и обнял за плечи. Хел тут же устроилась поудобнее, положила голову ему на грудь и вскоре уже спала под мерное покачивание Сабгора. Правитель Дейрегона, потерявший дар речи на несколько минут, наконец откашлялся и, поняв, что девушка спит, тихо заговорил: «Красивая, только бледная слишком». «Это ничего». Кайл ласково погладил ее волосы. «Через недельку волосики снова станут темными, кожа розовенькой, а глазки серебристо-стальными». «Где же ты нашел такую, которая свой цвет меняет?» — изумился Дигар. «Это моя ученица, Дигар. Я ее наставник и покровитель, Ниаси. Это моя Хел. Ты не обращай внимания, что она такая тихая. Задание сложным было». Дагор тихонько, стараясь не разбудить девушку, рассмеялся. «Ты меня удивил, Кайл. Такое трепетное отношение к женщине, тем более наемнице. И часто она так усыпает». Кайл кинжал посмотрел на белоснежные реснички, и улыбка стала добрее. «Первый раз». Когда они добрались до города, солнце клонилось к закату. Пустыня медленно приходила в движение, меняя местами барханы и дюны. Хел проснулась едва они остановились, открыла глаза и поняла, что она так и проспала всю дорогу в объятиях Кайла, а он даже не пошевелился, чтобы не разбудить ее. Связался со стилетом, они как раз были неподалеку, прибудут часика через 4. «Ребята передают тебе привет», — сообщил Кайл. Она зевнула, потянулась и встала. «А ты на Тшхессе?» «Да, нужно забрать корабль и награду. Передать от тебя привет семейке?» «Ага», — Хел рассмеялась, — «пламенный. Только на ночь у них не останавливайся. Я не могу поручиться, что Приану мужики не нравятся». «А у вас богатый опыт», — Дигар протянул ей стакан с водой, который девушка с благодарностью выпила. «Надеюсь, не откажетесь от ужина в моем дворце?» Хел задумалась, потом отрицательно покачала головой и обратилась к Ниасе. «Кайл, ты улетаешь сразу же?» Он кивнул. «Тогда вечер я проведу с ребятами в баре. На Эдерегоне классный напиток выдают. Как же его, голубой такой?» «Ситхай», — подсказал Дигар. «Ну, тогда я вас угощаю, прекрасная наемница». «Идет». Хел с радостной улыбкой посмотрела на Ниасе. «Споили тебя, наемники», – пробурчал Кайл. «Ладно, ты заслужила возможность расслабиться. Дигар, присмотри за ней до прилета стилета. Он единственный, кто сумеет ее приструнить». Едва они прибыли во дворец и переоделись, причем ненавистный корсет Хел сняла и демонстративно отнесла Ниасе. Кайл едва увернулся от прицельного броска. Дигар устроил прощальный обед. Затем все, точнее Хел, Дигар и 4 его советников, пошатываясь, отправились провожать наемника. Тот и сам едва шевелил языком, но успел перечислить правителю Дирегона все части тела, которые он ему оторвет, если с Хел что-то случится. Вид 5 мирно шатающихся провожатых, весело машущих ему руками, несколько протрезвил наемника, но окончательно он понял, насколько все пьяны, только после взлета. Стилету было отправлено сообщение с просьбой поторопиться и по приезде осмотреть все кабаки. Стилет намек понял, и на Дирегон они прибыли в рекордные сроки. Вышли в космопорту и начали просматривать все бары и кабаки по дороге к дворцу правителя Дигара. Компания славно веселящихся под предводительством беловолосой наемницы обнаружилась в 7 по счету от космопорта баре. Но, судя по разрушениям в первых 6, компания побывала и там. Рука хаоса выстроилась на входе веселого кабака под названием «Не проходи мимо» и несколько шокированно смотрела на творящееся безобразие. В баре играла музыка, а посетители с открытыми ртами смотрели на беловолосую девушку, которая хоть и в длинном, но платье танцевала на столе. Причем танцевала в боевом трансе, ибо движения были слишком резкие и в то же время гибкие для обычного состояния. Бес оглядел заведение и ткнул стилета в бок. Наемник тут же повернулся, увидел недалеко от входа побледневшего Ива и что-то шепчущего ему ордерца со шрамом через все лицо. Наемники мрачно переглянулись. Стилет уверенной походкой пошел снимать танцовщицу со стола, но едва подошел ближе, путь ему преградили 2 ордерца, и неизвестно, чем бы все это кончилось, но, перекрывая музыку, раздался громкий крик. «Стилетик!» Хел в прыжке перескочила через половину своих зрителей и повисла у наемника на шее. Прежде чем успел хоть что-то сказать, она уже радостно завопила «Лекси!» и так по кругу, пока не зацеловала всех членов своей команды. Последним прозвучала радостная «Ив», и она повисла на шее у оторопевшего ордерца. «Хейли!» – стилет оторвал ее от ордерца, прежде чем тот пришел в себя. «Хейли, ты несколько не в себе. Идем на корабль. Через сутки будем дома». «Стилетик!» – она снова обняла его. «Какие вы все хорошие! И глазки нормальные, и клыков нет, и когтей тоже. Стилет, я тебе столько рассказать должна. Демоны, они все такие сволочи беспринципные. Это кошмар просто!» Наемник покивал для вида, схватил ее за руку и направился на выход. «Правитель Дигар!» – закричала Хел уже на выходе. «Спасибо за все! Мне у вас очень понравилось!» Воздушный поцелуй был завершающим этапом концерта, и стилет, перекинув ее через плечо, бегом бросился на корабль. Алекс и Дэйв не отставали, а бес ласково улыбаясь ордерцам, вставил фильтр в нос и активировал парализующую капсулу. Теперь он был уверен, что в течение часа их преследовать не будут. На корабль бес возвращался, весело насвистывая и не переходя на бег. Хэл сидела в саду обучения и расчесывала свои изрядно потемневшие волосы. Глаза девушки уже вернули прежний цвет и теперь от ее взгляда не шарахались, как прежде. Чуть дальше на полянке занимались наемники с первого курса. Хэл, улыбаясь, смотрела, как они выстаивают на одной ноге, держа в каждой руке по стакану с водой. Ею тренер Цесиен должен был заняться только через час, и она пока просто сидела на покрывале, ожидая учителя. И вдруг наемники один за другим начали падать, как подкошенные, теряя равновесие. Цесиен резко повернулся, посмотрел вдаль и так и остался стоять. Последним испытанием для ее любопытства стала группа падающих с ветвей наемников, которые под руководством Руслана осваивали прыжки с неустойчивой опорой. Хэл обернулась и посмотрела в ту сторону, куда уставились и остальные. По главной дорожке шел лорд Ксиай. С длинными развивающимися волосами, в идеальном черном костюме, но самое интересное, он держал в руках красную бархатную подушечку с сияющей хрустальной туфелькой. Деркианец подошел к сидящей Хэл и протянул туфельку. «Я решил исполнить еще одну твою детскую мечту. Ты на балу сказала, что я не принц, ну так я им уже и не буду. Я теперь правитель». Он улыбнулся ей своей сводящей с ума улыбкой и указал на хрустальную туфельку. «Я исполнил твою мечту». «Как ты узнал о туфельке?» – прошептала Хэл, забирая его подарок с намеком. «Это была первая прочитанная мной древняя земная сказка, в которой фигурировали принц и бал. Туфельку я нашел в песках на Дейрегоне. Кстати, там почему-то очень невежливо отзываются о демонах. Говорят, мы ловим девушек, превращаем в бледные поганки, а потом всем скопом пытаемся изнасиловать. Причем, когда насилуем, обязательно у нас отрастают здоровенные клыки и когти, и мы увеличиваемся в размерах. Не знаю, какова была первоначальная версия, но теперь ходят легенды, что в размерах мы увеличиваем то самое место, которым насилуем. В результате я еле отбился от кучки женщин, пытающихся это проверить». Хэл вспомнила свой пьяный бред, то, как она жаловалась на жизнь правителю Декару, и покраснела. Вспомнилось, что жаловалась-то она весьма громко, и сочувствовали ей все, в каждом баре. «Ты не ответила на мой вопрос», – мягко намекнул Ксиай. Хэл посмотрела на туфельку и пожала плечами. «Это не моя мечта, Даркианец. Я никогда не любила эту сказку. По-моему, Золушка просто клуша, которая позволяла всем собой командовать. Я не такая. Да и сказки с тех пор поменялись». Он вздохнул, сел на покрывало рядом с ней, устремил взгляд на пытающихся снова встать в стойку наемников. Эгион взял в жены кронпринцессу Тшхесси. «Это та, которая с золотыми глазами?» «Ага». «Далиен очень хорошо от тебя отзывалась, но сказала, что ты танцуешь. Странно». «Спасибо, что передавала мне силу. Это, скажем так, весьма увеличило мои возможности и лишило шанса на выживание тех, кто был против. И за Далиен спасибо». Ксиай повернулся и посмотрел на нее. «Мне нужна жена. Надеялся, что ты сможешь ею стать. И все еще надеюсь». Смутилась Хэл. Перед глазами вспыхнул образ, босая беременная со сковородкой в руках. «Видишь ли, тогда с тем кругом и статусом избранной это все из-за Кайла. Он там нахимичил с преломлением, так что никто меня не избирал, и этот круг я вообще не чувствовала и не слышала». Деркианис недоверчиво посмотрел на нее и улыбнулся. «Мы очень долго живем, Хэлли, а я умею ждать. Проводишь меня до корабля?» «Идет», — она подскочила, — «но времени у меня немного. Скоро тренировка». На прощание он ее поцеловал, медленно и нежно, словно старался запомнить вкус ее поцелуя, запах ее волос, прикосновение к ее коже, а потом, не сказав ни слова, улетел, как самый настоящий принц. Хэл стояла и смотрела, как исчезает в небе темный корабль правителя Дарка. Теперь правителя, а не изгнанника. Ну, принцесса отказалась стать королевой. Сзади подошел стилет, положил руки ей на плечи и, придвинув к себе, обнял сзади. Ага. Она откинула голову на его плечо. Теперь он император. Это здорово. Ксиай будет хорошим правителем. А вы тут что делаете? Хел обернулась и увидела стоящего рядом беса. Так, мотор барахлил, усмехнулся бес. А тут Алекс сообщила, что Даркианец поменял тебя на хрустальную туфельку, и ты ушла с ним. Это, кстати, из какой сказки? Хел улыбнулась и мечтательно посмотрела в небо. Из очень-очень древней сказки про Золушку. Там она на балу была, но одета так, что ее даже сестры не узнали, а принц влюбился. Она оттуда сбежала в полночь, забыла хрустальную туфельку и укатила домой на тыкве. А утром принц ее нашел, надел ей туфельку на ножку и увез в свой замок. А потом они жили долго и счастливо. Наемница вздохнула. «Не, это не про тебя, а сказка», — немного задумчиво произнес стилет. «Ты бы на балу сначала все разнесла, потом напилась, потом кого-то спасла, а кому-то морду набила. Принц, да, он бы в тебя влюбился, но хрен бы потом нашел. А если бы и нашел, замок потопал бы сам, причем пешком и хромая в той самой туфле. А если бы увез в замок, от его дворца ничего бы не осталось, а его ты заставила бы давиться туфлей в присутствии тех самых придурков, которые надоумили его тебя искать. А если бы... Все, стилет, я поняла уже». Хел недовольно вырвалась и потопала назад в академию. «Хелли», — окликнул ее бес, — «ты даркианские сказания прочитай, там точно про тебя». Наемница едва не зарычала в ответ и ускорила шаг. А ночью, пока все спали, Хел залезла в хранилище кристаллов, выбрала секцию про темные империи, нашла сказания Дарка, отыскала про принцесс и, загрузив кристалл, приготовилась к прослушиванию. Скрипучий голос на даркианском начал повествование. В давние-давние времена, когда светило избивало лучами темного Ирсинхая, жила прекрасная Алгенирурца Аинхари Аннареоная. Сила и мудрость ее заставляли врагов бежать в ужасе, посмевшим предать ее. Алгенирурца Инхари Анарианая вырывала сердца и скармливала верным возлюбленным. Запись она выключила, вставила второй кристалл и узнала про принцессу Шьяшвин Тинигру, которая ворвалась в замок к любимому, разнесла стены и правителя, а после перепробовала его самого, верных слуг его и преданных телохранителей. Едва злая, как Дерсенг-наемница, собиралась прослушать и третий кристалл, в хранилище включился свет, и она увидела сонного стилета в одних брюках и босиком. «Хейли, родная, да не похожа ты на даркианских принцесс, слушай беса больше. Пошли спать, нам на задание вылетать утром». «Я не поэтому их смотрю», – пробурчала наемница, поднимаясь и складывая кристаллы в секции. «Просто интересно стало, какие у них сказки». «Ну и как?» – насмешливо спросил стилет, протянув ей руку. «Ну, на Дарке понятие «жили долго и счастливо» значительно отличается от нашего».